Глава 11. Смысл. Вадим проснулся от телефонного звонка. Еще не открыв глаза, он на ощупь смахнул кнопку «Ответить» и услышал возмущенный голос Александры. «Ну где ты? Нам к нотариусу уже выезжать. Другого времени найти не мог, чтобы выспаться?» «Дай мне пару минут», — приходя в себя, сказал Вадим. «Пара минут у тебя и есть. Жду на улице», — буркнула она. Вадим быстро встал, оделся, взял из кабинета папки с документами и выбежал на улицу, на ходу протирая глаза. Машина тронулась сразу же, как только он в нее залез. Всю дорогу он пытался прогнать остатки сна и собраться с мыслями, а Александра с серьезным видом решала по телефону вопросы, связанные с расселением гостей. Мобильный Эльнара тоже ежеминутно звонил, и он всем отвечал, что занят. Повернувшись к Александре, он констатировал. «Это какой-то кошмар!» «Нам катастрофически не хватает людей». «Я знаю. Скоро будет поддержка. Сейчас с Радиком свяжутся организаторские компании и решат все вопросы. Нам осталось всего 10-15 минут потерпеть». «Ох, хорошо бы». «Я надеюсь, нам у нотариуса недолго?» — осведомилась Александра у Вадима. «Нет». «Саша, скажи, пожалуйста, когда я смогу встретиться с Романом?» «Боюсь, сейчас это нереально. Прилетают бизнесмены, которых ему приходится встречать лично. Чтобы все прошло как по маслу, он постарается провести с ними все время, вплоть до их выступления на конференции. Но мне необходимо уточнить ряд вопросов. В таком случае могу предложить только себя». «Хорошо. Когда мы сможем поговорить?» «После 10 вечера у камина». «Я буду ждать». Вадим повернулся к Эльнару. «Как только закончим, отвези Александру, куда ей надо, и забери меня потом у администрации. Я доберусь туда на такси или пешком». «Отлично. Спасибо тебе, Вадим», сказала довольная Александра. У нотариуса они пробыли полчаса. Вадим получил зарегистрированные договоры и выписки о том, что нотариус подал их в электронном виде на регистрацию перехода прав от старого собственника к фирме, которая выступала держателем имущества в схеме комплекса «Параллель». После Эльнар повез Александру в особняк, а Вадим отправился в администрацию. По пути он рассматривал рекламные плакаты с датой начала конференции. Вадим подумал, что в городе, наверное, не было ни одного человека, который бы не знал о завтрашнем мероприятии. Возле здания администрации было настоящее столпотворение. Вадим протиснулся через проход, посмотрел у центральной лестницы таблицу с кабинетами и обнаружил, что необходимая ему канцелярия располагается на 4-м этаже. Там оказалось, на удивление, тихо и безлюдно. Он подошел к кабинету, постучался и вошел. «Добрый день, красавицы! У вас просто аншлаг на 1-м этаже», — сказал Вадим весело и громко, чтобы привлечь внимание. «Здравствуйте. Какой у вас вопрос?» — сухо отреагировала девушка, сидевшая за ближайшим столом. «Мне нужно подать схему на утверждение». «Документы все собрали?» «Да, все по регламенту, как на сайте. Дайте взглянуть». Вадим послушно протянул заявление и прикрепленные к нему документы. «У вас заявление на одно лицо, а документы на другое. Договор не говорит о том, что уже прошла регистрация». Вадим присел к девушке за стол, наклонился и прошептал. «Красавица, я им то же самое говорил. Но Эдуард Петрович сказал, чтобы я шел к вам. И скорее подавал, а они уже потом сами все добьют». «Почему же он сам не мог этого сказать?» — с недоверием спросила девушка. «А вы попробуйте ему дозвониться!» — воскликнул Вадим. «С завтрашним мероприятием к нему не пробиться, а мне и так досталось из-за сроков». «С ума они посходили с этой конференцией!» — закатила глаза она, открепляя первое дублирующее заявление. — «Что ему надо?» — «Он его ускорит. Мне нужен дублирующий лист с отметкой, а после регистрации он либо сам придет за ним, либо по всей цепочке отписок будет проходить, но, думаю, будет лучше ему в кабинет занести, а то он точно забудет». — «Оригиналы будете прикладывать?» — поинтересовалась девушка, ставя отметку о регистрации на экземпляре Вадима. — «Да, объект нешуточный и кусок земли большой. Мало ли. Вдруг где к копиям вопрос возникнет?» «Вам виднее». Она передала ему копию заявления с регистрационным номером и отметкой о принятии администрации. «Спасибо большое. До свидания». «До свидания», — также сухо проговорила она. Вадим вышел из кабинета страшно довольный. Он получил нужный документ, да еще организовал быструю передачу заявления нужному адресату, хотя и понимал, что Эдуард наверняка не ознакомится с ним до конференции. Вадиму до ужаса хотелось увидеть его лицо, когда он увидит, что регистрация права прошла и схема на землю готова. А главное, когда услышит, что это по его ходатайству заявление прошло в нарушении регламента. Вадим не смог сдержаться и засмеялся в голос. Выйдя на улицу, он направился в кафе, заказал обед и стал ждать, когда приедет Эльнар. Вдруг до него донесся разговор, сидящий за соседним столиком пары. «Зачем мы сюда приперлись? Мы и по телевизору могли ее посмотреть», — громко возмущалась молодая девушка. «Я не предполагал, что билеты разойдутся так быстро, и даже перекупщики не смогут ничего предложить», — оправдывался парень. «Саш, а позвонить нельзя было? У тебя был интернет, телефон, черт возьми. А вот мы тут в гостинице будем смотреть по телевизору то, что могли посмотреть и дома, а не за 3000 километров». «Свет, успокойся. 2 дня они будут заняты на конференции, а потом начнутся встречи в разных местах. Каждый представитель определенной теории сможет собрать своих сторонников. Мы послушаем нашу тему в зале администрации в субботу. Билетов не надо, она будет открыта. Просто придем пораньше, чтобы занять места». «Это тебя и спасает. А то бы я тебя уже придушила». Вадима чрезвычайно заинтересовала их беседа. Он подсел за их столик и произнес, понимая, что действует крайне бестактно. «Прошу прощения, но я случайно подслушал вашу дискуссию. Вы спорите про завтрашнее мероприятие, и, я так понимаю, вас интересует что-то конкретное, правильно?» «Здрасте», — буркнула недовольная девушка. «Да», — ответил парень, проигнорировав грубый тон своей спутницы. «Завтра на конференции, а потом и в зале администрации, выступит интересующий нас биолог из Нью-Джерси. А мы сами из Челябинска». «С пересадками через Москву добирались, чтобы посмотреть это по телевизору», — продолжая кипеть, перебила его девушка. «Успокойся. В субботу мы его увидим и зададим свой вопрос». «И что же за вопрос у вас?» Вадим испытывал сочувствие к парню, но отступать не собирался. «Видите ли, мы обнаружили...» «Какое вам дело?» — не унималась девушка. Вадим достал из внутреннего кармана пиджака визитку со старой работы, протянул ей и начал интриговать своих собеседников. «Я приехал пару недель назад и косвенно имею отношение к конференции. В ходе подготовки мне представилась возможность узнать много нового, а я от природы любопытен. Стало интересно, по какой причине люди приезжают сюда издалека. Мы изучали регенерацию тканей после повреждений и ожогов и случайно обнаружили, что человек может мысленно влиять на исцеление не только своих ран, но и ран другого человека. Но в силу ограниченных возможностей мы не способны провести полноценные исследования. Вот и хотели поговорить с этим биологом, показать наши материалы и попросить его помочь». «Вы готовы отправиться в Нью-Джерси ради этого? Хоть в Антарктиду? Если он подтвердит этот факт, мы сможем разрабатывать новые методики лечения и найдем инвестора, который будет это использовать в коммерческих целях». «Точно. Кругом одна коммерция», — согласился Вадим. «Сам факт открытия никому не интересен, если он не принесет денег», — подтвердила девушка с сожалением. «Мне интересен», — воскликнул Вадим. «Позвоните мне после окончания конференции. Может, я смогу помочь». «Спасибо». «Добрый день. Вы опять тут?» — раздался за спиной Вадима голос. Развернувшись, Вадим увидел Эдуарда, хлопающего по плечу своего помощника. «Вадим, вот что вы нам устроили? Организовали какую-то конференцию? Мы тут себе места не можем найти. Такие масштабы, а вы даже не обратились за помощью. Война войной, но мы же вам не враги и с радостью проявили бы содействие». Вадим поздоровался с ним за руку. «Так вы организатор?» «Я же сказал, что косвенно участвую». «Косвенно?» — усмехнулся Эдуард. «Я прошу прощения, мы отлучимся», — извинился Вадим, уводя Эдуарда за тот столик, где остался его обед. «Я бы тоже перекусил», — сказал Эдуард. «Заказывайте, конечно, я пока не особо тороплюсь». Эдуард подозвал официантку и сделал заказ. «Признаюсь честно, мы немного в шоке. Столько информации, такой вброс пиара, и я поражен вашей смекалке. Такого поворота событий даже ваш коллега не ожидал». «Спасибо. Мне приятно слышать это от вас». «Как я понимаю, завтра вы запросите у нас эту землю, и вариантов отказаться у нас не будет?» «Я уже ее у вас запросил». «Правда?» — вскинул брови Эдуард. «Да, но сейчас не об этом. Вы будете на конференции?» «Да, администрации дали 5 мест, и одно за столом на сцене, то есть мы будем в ней участвовать». «Это хорошо». «Это было бы хорошо, если бы не то количество журналистов, которые преследуют главу города, а он не может понять, чего от него хотят». «Тогда вы займите место за столом». «Нет, это же политический пиар, который он не упустит. Так что Пожалуйста, поменьше вопросов ему задавайте». Вадим увидел Эльнара, извинился перед Эдуардом и сказал, что ему надо бежать. Он хотел позвать официантку, чтобы рассчитаться, но Эдуард не дал ему этого сделать, сказав, что он угощает. Всю дорогу Эльнар рассказывал Вадиму о подготовке к мероприятию. О том, что Александра привлекла к сотрудничеству агентство по организации праздников. О том, что им на руку сыграл эффект сарафанного радио, и СМИ начали воровать куски интервью и делать рекламу самостоятельно. Приехав в усадьбу, Вадим сразу направился в комнату с камином, но там стояла гробовая тишина. Разочарованный, он поднялся к себе, прошел в кабинет, увидел вчерашнюю папку и резко вспомнил все вопросы, о которых он переживал половину ночи. Еще ему в голову с поразительной отчетливостью пришла мысль, что они собираются осветить вопросы, на которые было наложено вето на правительственном уровне. Он начал переживать, ведь все, что говорил ему Роман, являлось не просто догадками, а установленными фактами. Вадим понял, что ему необходимо отвлечься и заняться подготовкой своей речи. Находиться в кабинете он не хотел из-за угнетающей тишины, поэтому он взял некоторые материалы, толстую тетрадь и направился в беседку. Подойдя, он передвинул ближе к стеклу стол, развернул лавку, разложил бумаги, открыл тетрадь и вывел посередине первого листа гордое слово «речь». Несколько минут он мерил шагами беседку, думая: «Какая речь? О чем?» В голову ровным счетом ничего не приходило. Он сложил бумаги в стопку, достал из холодильника ликер и налил полный стакан. Взяв тетрадку с ручкой, он устроился за столиком на улице, делая мелкие глоточки и пытаясь поймать вдохновение. Спустя час Вадим почувствовал, как на него начал действовать алкоголь. Он немного расслабился и решил, что в своем выступлении расскажет о том, как представляет себе объект. Он перебирал в голове все, что ему говорили Александра и Роман, что он видел в бумагах. Он старался быть аккуратным и сдержанным, отмечал проблемные места и описывал то, как он видит всю ситуацию в целом. Время шло, а Вадим все никак не мог завершить работу. «Добрый вечер. Наконец-то день подходит к концу», — произнесла Александра, подходя к Вадиму. «А что, уже 10?» — удивленно спросил он. «Сейчас только 9:30, но если я тебе мешаю, то могу уйти». «Нет, Саша, ты что? Я просто не заметил, как день прошел». «А я дождаться не могла, когда он уже закончится». Она сходила в беседку, принесла стакан, наполнила ликером на треть и осушила залпом. «Надеюсь, так быстрее отпустит». Вадим обалдел от увиденного. «Я-то думал, ты вся такая правильная», — слегка усмехнулся он. «И что, разочарован?» «Нет, наоборот. Рад видеть в тебе что-то человеческое». «А до этого я кем была? Нелюдем?» Вадим рассмеялся. «Саша, ну хватит уже». «Ладно, Вадик, день сегодня не к черту». «Так, а во сколько начало конференции?» «В 11:00 до 17:00. Оба дня. Перерыв с 13 до 14. Ты, кстати, готов?» «Мне было бы проще готовиться, если бы я понимал область своего выступления». «В 16:00 тебе предоставят слово, потом заключение, дальше уже остаются встречи в субботу и воскресенье, но это уже не наша главная боль. Это личный пиар приглашенных». «Тематика моего выступления-то, блин, какая?» «Тебе что, Роман ничего не говорил?» «Саш, я уезжал, а когда вернулся, тут уже творилось черти что. Я его даже не видел». «Да уж, и до конца конференции тебе с ним пообщаться точно не удастся». «Ну, давай сами подумаем. Второй день — это день комплекса «Параллель». Ты будешь говорить в самом конце, вот и расскажешь про свое видение, а потом итоги, и все по домам». «А что с Романом?» «Роман встречает гостей и проводит с ними время, убеждая в необходимости участия в конференции и реализации проекта. Видишь ли, не все разделяют его мировоззрение». «Вчера я только приступил к изучению материалов, которые меня, мягко говоря, удивили». «О каких материалах ты говоришь?» «О тех, которые были собраны в ходе расследования». «И что тебя удивило?» «У теории, которые возникают в ходе исследований, есть враги, а, следовательно, и у комплекса будут враги». «Ну и что? Недоброжелатели есть везде. Кого ты подразумеваешь под врагами?» «Правительство, научная комиссия. Они же все замалчивают. Я видел их протоколы. Они не дают хода многим расследованиям и событиям». «Вадим, они не враги, а союзники. Их представители завтра будут на конференции, и Роман сейчас находится как раз с ними. Роман также входит в число этого совета, и, поверь мне, правительство хранит спокойствие, а не мешает». Что ты испытал, ознакомившись с этой папкой? Страх, непонимание, ощущение полного незнания, интерес. Он остановился и задумался. Да много чего испытал. Но самое важное, вы не предполагали, а делали выводы на основании имеющихся фактов. Вадим, мы с Романом не один вечер тебе толковали про то, что ты обнаружил в папках. И даже у тебя, заранее подготовленного, возникли страхи, тревоги и прочие негативные эмоции. Представь, что в один момент все, что написано в папках, узнают все. Что, по-твоему, произойдет на следующий день? Вообрази школьников, изучающих нечто подобное. Человек был зарожден на другой планете, предположительно на Марсе, но мы не уверены и не знаем, кто заселил нами планету. А с наукой что делать? Там тоже будут интересные заголовки, типа «Законы физики не действуют в микромире» или «Теории, которые лежат в основе основ, могут быть подвергнуты критике и оспорены экспериментами, которые может провернуть дома даже подросток». Саша, хватит! Я клоню к тому, что человек не готов принять все это. А массовую панику допустить правительство не может. Именно поэтому оно не разглашает и тормозит те исследования, которые выявляют пугающие несоответствия, но не дают никакого ответа. Эти темы должны плавно вводиться в основу мировоззрения общества, должны быть закончены, обоснованы и логично доказаны. А если их резко и бессистемно вкинуть в повестку, ничего хорошего они не принесут, лишь посеют раздор, страх и непонимание. Я понял это только сейчас. Ни совет, ни правительство не являются твоими врагами. Все они знают, что центр строится совсем не для того, чтобы заработать на исследованиях. Она замолчала, подбирая нужные слова, а затем мягко и спокойно сказала. Ты должен понять важный момент. Роман закладывает на этой планете зерно, которое должно прорасти и дать плоды. Этот центр породит знания и ответы. В этом цель Романа. Совет и правительство будут его верными союзниками, обеспечивающими контроль и поддержание нужной дистанции. Они хотят знать ответы не меньше тебя, Вадим. Там тоже работают живые люди. Если зерно взойдет и сможет прорасти, оно начнет приносить плоды в виде знаний. Тут чрезвычайно важен выбор человека, который способен все это дело вести. Ошибиться в нем нельзя, ведь гнилое управление дает гнилой результат. Спасибо. Теперь мне стало еще непонятнее. Главное, чтобы желание понять было и не перегорало. У меня? У тебя. Саша, я юрист, обычный наемный работник. Заплатили вы, работаю на вас. Заплатят другие, буду работать на них. Я не ученый, от меня эти вопросы далеки. Я не знаю, с какой стороны к микроскопу подойти. И телескоп видел только в фильмах. Ты не прав. Ты получил выгодные предложения, но остался с нами. Ты остался без работы и будущего, но ни разу не заговорил про вознаграждение. Ты с нами из-за того, что хочешь знать ответы. Разве для того, чтобы понять, нужен телескоп или микроскоп? Нет. Все, что тебе нужно, — это умение слушать. Вадим молчал. Александра налила себе еще ликера и делала глотки, смотря на звездное небо. «Мне нравится это место», — сказала она отвлеченно. Вадим посмотрел на звезды, и это зрелище его заворожило. Несколько минут они просто смотрели вверх. Вадим думал о словах Александры и в конце концов осознал, какой бы хаос начался, если бы в массы выдавались все вопросы, над которыми ломают голову ученые. Он посмотрел на Александру и подумал, что она моложе его, но более грамотного собеседника ему никогда не доводилось встречать. Он не смотрел на нее, как на девушку. И она, и Роман заставляли его чувствовать себя учеником, который общается с учителями, прожившими целую жизнь. Он подозревал, что она не только понимает, о чем говорит, но и знает то, о чем он никогда даже не задумывался. «Саша, а ты сама-то готова к конференции?» «Для меня это волнительно, ведь это мой первый проект, и я переживаю за все». «Я думаю, у тебя все получится, и ты достигнешь желаемого результата. Я от всей души тебе этого желаю». «Спасибо, Вадик. Я теперь тоже искренне в тебя верю». «Мне приятно, что наконец-то заслужил». «Надо сказать, что в самом начале я в тебя тоже верила. Увидев твои показатели, которые сильно отклонялись от среднего значения, я доложила об этом Роману. Ему тоже стало любопытно, и мы поехали за тобой. Но потом ты взорвал мою логику. Делал то, чего не надо было делать, и не делал того, что надо. Ух, как же меня это бесило!» Она улыбнулась и, посмотрев на Вадима, закрыла лицо ладонями. «Как мне перед Романом стыдно было!» А вот он, кстати, прошел обратный путь. От недоверия к доверию. В тот момент, когда я полностью разочаровалась, он, наоборот, тебя принял. Как же мне было стыдно, когда я поняла, что ошиблась. Вот, Саша, я тут сижу и думаю. Ты умная, знаешь многое и вообще. А ты вдруг берешь и рушишь мои представления, рассказываешь, что иногда тупишь, точно так же, как все. Они расхохотались и стали непринужденно болтать и шутить. Внезапно они поняли, что засиделись до поздней ночи и решили, что все же пора ложиться спать. Пока они шли к дому, Вадим начал с серьезным видом ее подначивать. Она схватила его под локоть и ладошкой шлепнула по плечу. От ее прикосновения Вадим почувствовал давление и приятное волнение в груди. Ему ужасно не хотелось, чтобы она убирала руку. Он приобнял ее и несколько раз провел пальцами по ее предплечью. Вадим делал так, чтобы касания имели случайный характер, чтобы они были частью игры, но понимал, что при этом испытывает непреодолимое желание до нее дотронуться. Они поднялись на крыльцо и остановились перед самым входом. Вадим поймал на себе долгий взгляд Александры. Преодолев сильнейший страх и нерешительность, он положил руку ей на плечо и легонько потянул на себя. Она охотно подчинилась и, прикрыв глаза, поцеловала его. Испытав прилив возбуждения, Вадим крепко прижал Александру к себе. Она ответила, но спустя несколько секунд опомнилась и мягко оттолкнула его. Вадим был сбит с толку и не понимал, в чем дело. «Программа», — тихо и расстроенно проговорила она. Вадим ослабил свои объятия и отпустил ее. «Спокойной ночи, Вадик. Прости, у нас обоих сегодня был сложный день». «Спокойной ночи, Саша». Вадим в полном недоумении смотрел вслед уходящей Александре. Едва она скрылась за дверью, он уперся руками в перила, сделал глубокий вдох, затем выдохнул и в бешенстве спросил сам себя. «Какая к черту программа? Программа чего? Радио, канал или компьютерная программа?» Он задумался и через пару секунд произнес. «Я? Программа?» Он ощутил в голове непривычную пустоту. Это странное состояние продлилось меньше секунды, а потом налетел шквал мыслей. «Кретин! Программа конференции! Это же ее ответственность! Эх, герой-любовник! Чеши наверх и дописывай речь! А где же мои бумаги?» Вспомнив, что документы остались в беседке, он направился туда, ополоснул и поставил на полке стаканы, забрал тетрадь и документы и пошел в сторону дома. В этот момент он увидел, что ворота открываются, и во двор заезжают три машины. Он остановился и решил понаблюдать за происходящим. Из центральной машины вышел Роман с каким-то мужчиной. Оба были подвыпившими. Поднимаясь по ступенькам крыльца, они рассмеялись, и Роман, тыкая спутнику пальцем в грудь, произнес: «Друг мой, пора спать. Сегодня ты покажешь этой иллюзии, что у нее есть прорехи». Вадим подождал, пока они поднимутся и скроются за дверями дома. Он вдруг ощутил на себе весь груз прошедшего дня и с нетерпением ожидал встречи с мягкой кроватью.